Можно повторять джапу. Вот что надо говорить. Можно повторять джапу. А там даже про принципы можете не говорить. Самое главное святого имя дать. Второй только постулат. Начать рассказывать им о принципах. Но при чем? При когда есть привязанность уже к имени. И так далее, и так далее. И имя это делает. Святое имя делает их правдивыми. До чего? До взаимоотношений только со своей женой. Как вы думаете, это правдивость, нет? Вы понимаете, как брахмачарство связано с правдивостью или нет? Потому что вся ложь держится на сексе. Обман и секс это две... Это проистекает одно из другого. Прабхупада говорит, как только человек занялся незаконным сексом, все это потянуло, все остальные проблемы. Все. Когда даже он думает, потому что все начинается с биджи, да? Желание, биджа. Потом, что оно означает? Кутастха, да? Планирование. Потом пхолан мукха, действие. И плод. Плод. Свитый из досок и бревен. Прабхупада, он две вещи, извиняйте, перед две вещи проповедовал. Ахимса и что? А? Ну да. Ахимса, говорит, это святое имя. Ты, видимо, чувствуешь, Сатьям, у тебя в порядке. Ахимса и я не есть это тело. Нет. С самого начала Прабхупада пел Харе Кришна. Короче, ты что-то, ну, что-то там мямлишь. Не говорить им о принципах, это значит пугать их, правильно? Ну, изначально. Не говорить им о принципах, это значит пугать их? Нет, я не говорю, что... Когда мы вот говорим, видишь, как тяжело, да? Ну, Кришна, будет тяжеловато. Ну, давай. Напряги ее, культуру всю свою. Сайк, ну. Когда человек говорит о принципах, он пугается. И, допустим, когда мы даем круг джапы считать, не надо соблюдать принципы, а он все равно наведомо знает, что он будет, ну, наверное, настраивать. Ну, а что настраивает? Соблюдение принципов. Он заведомо уже знает, да? Ну, я имею в виду те, кто знает. Те, кто знает? Ну, знаю вообще. Но не догоняют. Наши знакомые, родственники. Им иногда тяжеловато принимать эти вещи. Они говорят, я понимаю, ты сейчас мне кулка подашь, потом, так сказать, будешь умолять меня, в принципе, соблюдать там ваше мясо не есть. Ваше мясо не есть. Не считай, что это наше мясо. Наше мясо не надо есть. То есть я хотел бы понять, почему не надо им говорить о том, что это мясо? В принципе, если ну, говори. Ну, говори. Они все равно знают, что это будет их потом пропаганда. И что? Почему не надо им говорить о принципах? Когда дальше что? Ну, можешь сказать. Почему не надо? Что я не запрещаю. Говори. Ты вот Бхагавад-гиту открой, там Кришна говорит о принципах. Называется азбука духовной жизни. Как ты можешь их потребовать? Мы же требуем, мы же Кришны. Мы же все требуем. Повторение джапы требуем. Ешь мясо требуем, не пей требуем. Мы же все требуем. Мы не оставляем человеку никакой свободы выбора. Он у нас аватарыч, он как раз спец в отношениях. Вчера я такую фразу услышал. Лакшми Нараяна мне сказал, любым способом вытряхай деньги с людей. Вот это да, вообще труба.